Тогда нам за наши хлопоты шиш и покажут. Сам знаешь, земля ведь не наша. Купим ее, сказал Потап Максимович, земли здесь недороги. Легко сказать, купим, прервал Стуколов. Ежели бы земли-то здешние были барские, нечего бы и толковать, купил и шабаш, а тут ведь казна. Годы пройдут, пока разрешат продажу. По здешним местам казенных земель спокон веку никто не покупывал, так? Не казенная здесь земля, удельная, перебил Силантий. Стуколов искоса взглянул на него, не суйся, дескать, куда не спрашивают, и продолжал, обращаясь к Потапу Максимовичу, с удельной того хуже. Удел земель не продает. Да что об этом толковать прежде времени? Коли дело пойдет, как уговорились, в Питере отхлопочем за тебя прииски. А коли ты, Потап Максимович, на попятный, так после пеняй на себя. Кто на попятный? — вскрикнул Потап Максимович. — Никогда я на попятный ни в каком деле не поворачивал. Не таков я человек, чтобы на попятный идти. Мне бы только увериться. — Обожди маленько, окажется дело верное, тотчас подпишу условия и деньги тебе в руки. А до тех пор я не согласен. — Да ты не всякому пузырек отпоказывай, — сказал паломник. — А то могут заподозрить, что это золото из Сибири, краденое. Насчет этого теперь строго, как раз во строк. «Малого ребенка, что ли, вздумал учить?» — вспыхнул Потап Максимович. «Разве мы этого не понимаем? Барин верный, дружок мне не выдаст. Отсюда прямо в город к нему». «А вот что, Потап Максимович, — сказал паломник, — город городом, и ученый твой барин, пущай, его смотрит, а вот я что еще придумал. Торопиться тебе ведь некуда. Съездили бы мы с тобой в Красноярский скит к отцу Михаилу. Отсели рукой подать, 20 верст не будет». Не хотел я прежде про него говорить, а ведь он у нас в доле. Съездим к нему на денек ради уверения. «По мне, пожалуй, для чего не съездить?» — сказал Потап Максимович. «Да что это за отец Михаил?» «Игумен Красноярского скита», — ответил Стуколов. «Увидишь, что за человек, поискать таких старцев». По совету Стуколова уговорились ехать в скит пообедавши. Перед самым обедом паломник ушел в заднюю, написал там письмецо и отдал его Силантью. Через полчаса какие-нибудь хозяйский сын верхом на лошади съехал со двора задними воротами и скорой рысью погнал к красноярскому скиту. Совсем уже стемнело, когда путники добрались до скита Красноярского. Стоял он в лесной глуши на берегу Усты, а кругом обнесен был высоким деревянным частоколом. Посредине часовня стояла, вокруг нее кельи, совсем не похожие на кельи каменного Вражка и других чернораменских женских скитов. Все здесь было построено шире, выше, суразнее и просторней. Кельи друг от дружки стояли подальше. Не было на них ни теремков, ни светелок, ни вышек, ни смотрилин. Не будь средь обители высокой часовни, да вокруг нее на могильных голубцов, красноярский скит больше бы походил на острог, чем на монастырь. Такой же высокий частокол вокруг, такие же большие ворота, местами обитые железом, такие же длинные, высокие, однообразные кельи с маленькими окнами и вставленными в них железными решетками. Вне ограды хоть бы какой клевушок. Подъехав к скиту, путники остановились у ворот и дернули висевшую у калитки веревку. Вдали послышался звон колокола, залаяли собаки, и через несколько времени чей-то голос стал изнутри опрашивать, кого Господь дарует. «Люди знакомые, отец вратарь», — отозвался паломник. «Стуколов Яким с дорогими гостями. Доложись игумну, Яким, мол, Прохорыч гостей привез». Отец игумен по вечере правит. «Обождите маленько, схожу, благословлюсь», — ответил за воротами привратник. «Да ты поскорее, отец вратарь! Мы ведь издалека, кони приустали, да и самим отдохнуть охота», — сказал Потап Максимович. «Ладно, поспешу», — отвечал голос за воротами. «А много ли вас народу-то?» «5, — сказал Стуколов. «Ты молви только отцу игумну. Яким, дескать, Прохорыч Стуколов с гостями приехал». «Ладно, ладно, скажу». Привратник ушел и долго не возвращался. Набежавшие к воротам псы так и заливались свирепым лаем внутри монастыря. Тут были слышны и сиплый глухой лай какого-то старинного стража Красноярской обители, и тявканье задорной шавки, и завывание озлившегося волка-песа, и звонкий лай выжлятника. Все сливалось в один оглушительный садом, а вдали слышались ржанье стоялых коней, мычанье коров и какие-то невразумительные людские речи. «Ну, брат, в этот скит, как в царство небесное, сразу не попадешь», — сказал Потап Максимович паломнику. «Нельзя в лесах иначе жить», — отвечал Стуколов.